Та поперхнулась. «А вы хотели бы его занять?» «Почему бы и нет, если только я не вырываю у вас кусок хлеба изо рта? Этот хлеб я больше есть не буду, а мне приходится есть всякий. Всем известно, что лучше не присматриваться к рукам булочника. Я их видела и больше не могу есть, а я их увижу и буду есть». Несмотря на все свои мрачные мысли, которые изрезали ей лоб морщинами, несчастная женщина не могла удержаться от смеха. Ей невольно передавалось бодрое настроение Анетты, бросавшей ей вызов. «У вас хороший аппетит». «Ничего не могу с собой поделать», — сказала Анетта. «Я не бесплотный дух. Прежде всего есть. Душа от этого ничего не потеряет. Ручаюсь, душу я не продаю». Она навела справки. Жалование было хорошее. Работа вполне по силам, потому что ей повезло. Один из гребцов галеры, сотрудник редакции, назвался ее старинным знакомым. Она танцевала с ним в те времена, когда флиртовала в салонах своим Роже, за которого чуть-чуть не вышла замуж. Она не стала ждать до завтра, еще же заняла еще не остывшее место. Она думала про себя. «Хороша бы я была, если бы стала колебаться. Мир — это клетка с обезьянами. В ней мы рождаемся, а убежать не можем. Все они одинаковы. Я их знаю, в их ужимках нет ничего нового, и они меня не пугают. А что касается главного орангутанга, посмотрим, любопытно встретиться с ним». Да, любопытно. Если бы Анетта была Евой, она бы не стала колебаться и сама сорвала яблоко. Она бы не стала из-под тишка подбивать на это Адама. Я, конечно, рискую, и рискую для того, чтобы лучше знать жизнь. Старая мораль предписывала избегать риска, а новая научила нас другому. Кто ничем не рискует, ничего не получает, он сам ничто. Если меня нет, то я буду. Порок ли это быть любопытной? Возможно. Но у Анетты любопытство было пороком смелым, мужественным. Оно сопровождалось вызовом, которое она-то бросала тому неведомому, на поиски которого отправлялась. Душа ее была в известной мере душой странствующего рыцаря. За неимением великанов она вступала в бой с обезьянами, и потом у нее было одно оправдание перед самой собой. У тощего Дон Кихота этого оправдания не было. Оно заключалось в ее прекрасных зубах. «Нужно есть, обезьяны, кормите меня». Прежде чем впервые переступить порог редакции, она придала уверенный вид себе и своей походке. Она прекрасно понимала, что ее положение в газете зависит от того, как она себя поставит, а притом с первой минуты. Она отвечала на вопросы холодно, точно, с легкой улыбкой, ни одного лишнего слова. Но в 20 словах она перечислила свои рекомендации и свои познания, только те, которые были ей сейчас необходимы для занятия должности, об остальных лучше молчать. За них невежда вас не поблагодарит. Затем, не обращая внимания ни на взгляды и замечания по ее адресу, ни на насмешливый тон, которым хотели ее смутить, она села за работу и быстро с ней справилась. Они не были дураками. В Париже взгляд у людей зоркий. Парижанин рано научился щупать женские груди, и то, что под ними женское сердце. Вон это были крепкие груди, и такое же крепкое сердце. «Смирно!» Не сговариваясь, молча ее приняли. Сотрудники не отказали себе в дополнительном удовольствии выспать целый короб гнуснейших ругательств. Надо было испытать ее уши. Но добрые бургундские уши, мимо которых не прошло ничто, не стали от этого ни красней, ни бледней. «Валяйте, милые мои обезьяны! Вы не слишком изобретательны. Больше вы мне ничего не покажете? В таком случае не морочите себе голову». Анетта, смеясь про себя, и бровью не повела, а ее пальцы, хотя без особого усердия, продолжали плясать по клавишам машинки. Она не считала нужным подчеркивать свое рвение и принимать для этого такой вид, точно ее свела судорога. Старый помощник заведующего, который как щука искоса следил за ней, просмотрел ее работу и тоже не нашел нужного вдаваться в подробности. Он только сказал: «Ладно», все подумали то же самое, дело было решено. Оставался еще сам хозяин. Несколько дней он отсутствовал. Это была одна из его таинственных поездок, во время которых он обделывал дела и обрабатывал целые народы, а иногда и женщин. Когда какая-нибудь женщина завладевала им, он не знал покоя, пока не овладевал ею. Он выходил на охоту, Ничего нельзя было с ним поделать, пока он не насытится.